Глава 67. На станции сразу поняли, что Марлена бежит назад. Два охранника в защитных костюмах и шлемах вышли навстречу и услышали ее крик. Впрочем, крик скоро прекратился, а девочка замедлила шаг и остановилась еще задолго до того, как увидела охранников. Она без тени волнения взглянула на них и спокойно спросила: «Что-то случилось?» Удивленные охранники не нашлись, что ответить. Один из них попытался было поддержать Марлену под локоть, но она резко отстранилась. «Не трогайте меня», — сказала она. «Если вы так хотите, я пойду на станцию, но без вашей помощи». Уверенно и спокойно Марлена пошла рядом с сопровождавшими.